Вездесущее Божие есть пространственное и мысленное. То есть везде Бог в пространственном отношении и везде в мысленном. Куда ни пойду я телесно или мысленно, везде я встречу Бога, и везде мне навстречу Бог.